Роберт Рамилевич Тюкин, создатель команды «Вершитель» и «Серебензу». И один в городе, и куча других еще проектов. Я способен вести занятия даже в пустой комнате. Смотрите, согласны, что развитие без конфликтов невозможно? И для меня было открытием, что если в воде нету бурления, что океан пропитывается кислородом не благодаря большого количества планктона, а благодаря бурям, что сколько бы там ни было планктона, если он будет ровным, то зацветет и затухнет. Вот. Как застойная вода. В пруду, болото. Да. Кстати, кто-то разводил там аквариумы? Нет. Ну, кстати, вот... Я кошатник. Вот. И там есть все время постоянное движение. То есть там вот нужно даже не пузырики, которые там, пузырики для красоты, а должно быть все время движение. Вот. И конфликты... я считаю системной ошибкой замалчивание или затирание конфликтов. Я чем занимаюсь? Я занимаюсь решительной педагогикой. То есть мы прям как бы концепт «разреши и поддержи». И я считаю, что очень важно разрешать конфликты. Ну прям вот и в прямом смысле, ну и вот... Ну потому что разрешить конфликт – как раз дать возможность конфликту завершиться, прийти к миру. Понятное дело, что сейчас прям весь курс конфликтологии вам не расскажу. Но при этом давайте вот некие базовые вещи сейчас поведаю. Кто-нибудь пробовал сформулировать, а в чем задача разрешения конфликта? Вот мы хотим прийти к тому, чтобы что? Для того, наверное, в первую очередь, это когда ты в конфликте, ты ведешь вот этот внутренний диалог с собой. А внутренний диалог предполагает, что ты не находишь успокоения, пока не найдешь решение вот этой. Ну, кстати, опять же, смотрите, вот а кто замечал, что иногда конфликт вроде бы закончился, а успокоения все равно нет? Не закончился, а куда-то задавил. Вот критерий как раз вот... Я что-то не понял человек. Вот если я ушла, я не донесла мысль или замолчала ее. Чтобы согласилась, чтобы не раздувать. Вот мне часто это бывает. Например, вроде как не воспитана, или в той ситуации не хотела человека дураком выставить. Обидеть. И потом обидеть не хотела. Да, вот сейчас не забить. Потом я неделю буду вести диалог. Зачем ты не сказала? Смотрите, девчонки, сразу уже конфликт. Да я прямо сейчас сразу же, понимаешь? Смотри, Саша, Александр Михайлович, смотри, замечали, что я его задаю вопрос, и как у вас появляется темп речи, возрастает. Когда, ну, давайте, я просто... Вот, есть некие вещи, которые, ну, являются областью моей профдеформации. Я же еще психолог. Еще и психотерапевт. Вот. Мне даже прям, я еще могу называться коучем, не стреляйте в меня. Английский коуч – это диван, так что не называйте себя коучем. Ну, то есть у меня есть такая бумажка, которая говорит, что я могу так себя называть. Ну. Не надо. Да, слушайте, на самом деле, сейчас не про это. Сейчас не... Бумажка из мебельного магазина. Ребят, сейчас опять же не про это. Я про то, что я считаю, что очень важно научиться быть в контакте и уметь... Решать задачу. И вот давайте прям, я буду сейчас прям рассказывать, что важно конфликты признавать. И очень важно, опять же, формулировать, что ты хочешь получить на выходе. Потому что очень часто, к сожалению, конфликты идут через отрицание. Я очень люблю Геннадия Семеновича Чурина. Я считаю его своим учителем. Я очень рад, что он очень многие какие-то вещи, мы с ним, он приходил ко мне и тоже на тренингах. Вот. В этой команде. И вот. И вы слышали, да, фразу Геннадия Семеновича Чурина, что диалог – это путь конфликта. Это прям вот когда есть две позиции, там точка решения будет только где-то посередине, если мы хотим именно триалог. И это тоже технология решения конфликтов, согласны? Вот. И опять же, то, что Геннадий Семенович говорит, и то, что я прям хочу вот обратить внимание, что решение конфликтов – это не замочить другую сторону. Очень часто мы как раз говорим, что неплохо там. А как раз триалог, как вы помните, как Геннадий Семенович говорит, это возможность начать говорить, а что же хорошего я хочу предложить. Но когда нас трое, то получается, что я, и там есть двое, и с ними уже воевать как-то не очень хорошо. Начинается, появляется потребность, прям как идея, рассказывать, а что же есть хорошего в своей собственной позиции. И давайте я прям буду вам предлагать некие идеи. И прям опять же предлагать некие практики, чтобы вы претендовались, что... Вот, попробуйте научиться формулировать намерение. А что же вы хотите? И если мы вспомним русские сказки, помните? По щучьему велению, по моему хотению. То есть вот намерение четко сформулированное. Что же кто хочет, частенько уже является основной прям темой решения конфликтов. И намерение, оно не равно ожидание. Кто способен, ну, прям сказать, кто видит, в чем разницу, чем намерение будет отличаться от ожидания? Ну, ожидание ты ждешь, что оно само собой рассосется, а намерение ты предпринял для себя вот выстроил какую-то основу. Класс, то есть, ну, идея, что ожидание часто еще кажется, типа, жду, да, там, типа, вот. Оно само поумнеет, нафантазировало ожидание. Да, то есть там есть... И результат, и состояние. Хочу и желаю. Да. Ага. И не равно цель. Но кто прям замечал, что иногда прям вот эта вот привычка все переводить в состояние целеполагания. Ну, помни, да, чем отличаются цели от мечт, пожеланий. Ну, и там конкретно, ну, измеримые. Намерение чем, по-твоему, отличается? Намерение – это вектор. А цель – это уже она привязана ко времени. Пункт прибытия. Вот, оно прям уже там измеримость и прям многие вещи. Роберт, у нас есть, говорят, два юриста – три мнения, а тут два психолога – четыре мнения. И это прекрасно. А, хорошо, я хочу с тобой помириться. Это намерение, пожелание или цель? Намерение. Я хочу с тобой поделиться. А, Мари. У нас есть 15 минут, чтобы помириться, и результатом нашего примирения будет подписанный контракт. Это цель. Это цель. Ну, согласны, ребят? Это цель, это не ожидание, это цель. И это может выглядеть как ультиматум, хотя это не совсем ультиматум. Но неважно сейчас. Теперь, я хочу с тобой помириться, и когда мы помиримся, мы испытаем радость, благость, обнимемся и прямо... Ожидаем. Ну, ребят... Хорошо, хорошо. Я сейчас просто про... наша сейчас задача, я напоминаю, с технологией решения конфликтов. И смотрите, я просто частенько замечал, что если я начинаю формулировать намерение, ну прям вот, что же я хочу, частенько уже прямо это решает конфликт. Милый ребенок, я хочу повозмущаться по поводу грязных ботинков. Там, в столовой. И они говорят, папа, стоп, все нормально, признаю. И уже как только намерение четко сформулировано, часто, чаще другой стороне проще признать этот момент там, и реализовать. Кто прям замечал, что одним из таких сложных конфликтов, когда говорят, нам надо с тобой поговорить, как-нибудь на днях. И это прям нахождение вот в этом состоянии неопределенности. Ну, кстати, у меня есть, и у меня хорошие есть друзья. Не, вот, ребят, и у меня есть священники, друзья, в сане Владыка. Вот, и с ними, да, мы беседуем за чаем о смыслах, определениях, о словах. Вот, и знаете, как он определил слово «блуд»? Это не да, не нет. Вот. А это к тому, что нахождение в этой неопределенности, то есть, когда некие вещи говорят, что какая-то травматика есть, но формы разрешения нет, и, собственно, непонятно по поводу чего, это является, ну, прям, когда мы конфликт начинаем заводить на более глубокие какие-то там темы. Услышали? Ну, заблудился, ты не знаешь. Вот, да, да. Теперь, давайте, я прямо сейчас. Признание. Я считаю, что одно из очень важных моментов решения конфликтов – это научиться признавать то, что происходит. А, признание, кстати, не равно принятие. Принятие – это согласие с этим. А признание – я признаю право детей на эксперименты. Я признаю, что ты имеешь право этого хотеть. Я признаю наши разные точки зрения. И вот когда мы говорим слово «признаю», оно про реальность. И я замечал, что очень часто такие конфликты, которые прям не имеют решения, а мне постоянно приходится решать семейные конфликты, детско-родительские, конфликты в школах, ну там... А чаще всего какая причина? Это когда... Потом скажу. Это когда вот в вопросе зарождения конфликта говорят, нет, люди так себя не ведут. Ну, там, у нас в семье это недопустимо. То есть как будто бы прям по каким-то вот признакам из-за какого-то поведения человека выталкивают из там, круга семьи, выталкивают... ну, там, лишает его права называться человеком, и он тогда имеет право защищать свое право быть человеком, согласны? И это конфликт совершенно другого уровня, там другие энергии включаются, другие состояния. И я прям замечал, что когда я начинаю говорить, слушай, там, я признаю, что для вас это так, что вы так смотрите на эту ситуацию, я признаю, что мы по-разному смотрим, кстати. Вы хотите решение конфликтов? Да, ну давайте разговаривать. И как только вот появляется тема признания, попробуйте. Попробуйте это вот, ну, как-то в каких-то обиходах. Вот там. Я признаю, что для вас это. И смотрите, что получается. Ну, потому что, смотрите, я хочу, чтобы то, что было, ну, то, что сегодня, чтобы это стало какой-то практикой для вас, для жизни. Если вы просто послушаете... Там типа, да, Роберт умеет решать конфликты. Вот. Ну, а... вот. И сразу прям анекдот вспомнился, да? Кто знает анекдот про председателя общества пофигистов? Не знаю. Давай, да, прям. Что берут интервью у председателя общества пофигистов. Вам правда все пофиг? Он говорит, да, мне все пофиг. Все-все-все, абсолютно все. Даже, говорит, пиво и девушки. Нет, говорит, пиво и девушки не пофигу. Но это же противоречит вашей концепции. Да пофиг, что как-то. Вот. Ок. А вам понятно, в чем разница между признанием и принятием? А... Принятие – это прям согласиться с этим. Ну, смотри, вот... А... Мне ставили страшные диагнозы. Вот. Моим детям ставили диагнозы. И мне не нравилась эта идея. И я признавал, что диагноз стоит. Но не принимал это. Ну, там, ок. Ну, у меня есть там история, что я в 93-м году упал со скалы в Крыму. Летел 18 метров. Меня собирали веником в кучу. Вот. И врачи считали, что ходить-то я уж точно не буду. Ну, то есть после таких травм уже и типа все. Вот. Да, а плавать, если много ходить. А ходить, если только под себя. И я признал эту прям ситуацию. Но не принял ее и стал действовать, исходя, что я не верю. А я буду, а я смогу. И получилось. Вот. И это как раз прям важно. И люди, которые начинают какую-то страшную негативную информацию, прям, да, все, И прям вот реально, прям, ну, если человек хочет жить, медицина бессильна, да? Обратно тоже действительно. И смотрите, вот опять же, что очень важно при конфликтах и разрешении конфликтов. Как правило, в момент возникновения конфликта происходит эмоциональная вспышка. Замечали? То есть там либо злость, либо ярость, либо боль, отчаяние. Прям. И кто замечал, что в этот момент, когда что-то происходит, появляется первая такая привычка так зажать это. И я считаю это системной ошибкой. Потому что вот если может быть порыв ветра признаком надвигающегося шторма. Кто-нибудь ходил под парусом? Нет. Ну, понимаете, да? И что бывает, что приближение все такое, и нужно вот этот порыв почувствовать и успеть парусом пропустить его, потому что если ты там поймаешь полный парус, может положить. И как бы третий шаг я назову «проживи и продыши». И, ну, про метафоры, про образы. Переживания, вот эти там эмоциональные такие маркеры, да, они являются маркером важности события. И то, что это там дает сигнал на десяточку, я прям советую, кстати, попробовать мерить свои переживания от 0 до 10. Кстати, когда начинаешь измерять что-то в себе, уже немножко начинаешь этим как бы малость управлять. И это позволяет стабилизировать себя. Ну, опять же, там. Симпатичный. Вот. Если во мне появилось что-то негативное, то я могу как в трубочке это продышать, выпустить. Кто смотрел фильм «Зеленая миля»? Ну, я просто там... Помните такой момент, когда он лечил, и такие мушки вылетали? И это красивая метафора выхода болезни, да? Что-то... И можно прям представить... Ну, хорошо, прям вот опять же. Представь, что тебя накрыло яростью. Кого-то накрывало яростью. И если ты выдыхаешь ярость, на что похожа ярость? Огонь. И выдох. Огонь. Прям... И смотри, и опять же, прям вот, и здесь есть прям вот секрет, ребят, вы можете прям выдыхать, и выдыхать как бы три уровня травмы. Давайте я буду писать так, фигня, ну это вот, вот, что удерживает фигню? Ну потому что, согласны, что вот иногда вот это... Ярость, эта злость, она иногда, вот прям если мы рассматриваем конфликт, удерживается для того, чтобы дальше разбираться. Ну, да, я замечал, что уже прям частенько, уже вроде все договорились, так, нет, и прямо и заново все погнали. Ну, познаем? Чтобы вот это вот, и есть, горячо, и есть выгода, и выгода есть в удержании этой фигни. Ну, кто прям признает, что если бы не было выгоды, ты бы не удерживал. Конечно. Вот. И есть даже еще третий слой. Даже память про эту фигню. И у меня, ну, опять же, я считаю, что прошлого не существует. Оно хранится в моей памяти, там где-то в голографических так, всех вещах. И я могу... да, у меня есть какие-то раны, у меня есть какие-то программы действий в каких-то сложных ситуациях. И они мне помогали выжить. И здорово, что они есть. Но не всегда это бывает полезно прямо в текущий момент. Согласны? Да. И я могу... Неважно, как давно появились вот эти там привычки так реагировать, или там появилась эта программа, которая толкает меня на такую реакцию. Все, можно выдохнуть. И я прям, да, выдыхал. Теперь, но если это мушки вылетают, и вот фокус на то, как вылетает, понятно? что тебя, вот то, что тебе не нравится в себе, покидает. А вы имеете в виду, как вылетает? Как вылетает? Вот слово я понимаю. Ну, как огонь. Как, как огонь. Хорошо. Как кого-то накрывало тоской. Как вот прямо вот раз вот конфликт сквозь. И так, знаешь, такое вот беспомощность, отчаяние и тоска. Вот прям. Ну, есть такие вот там, опыт есть? Как ты представишь? Ну, ну, бывало так, что накрывало? Да. Хорошо, да. И вот на что похожа тоска и безысходность, когда она покидает тебя? У кого какие образы возникают? Я с вдохом, наоборот, понятно. Это отпусти. Вдох – это когда ты все что-то впускаешь. А вот, понимаете? Ну, у меня такой, знаешь, там типа зеленый ядовитый дым. Или какая-то такая прям жижа. Конечно, нет, ребят, я про то, что учись использовать образы. Вынырнул, вот такое. Хорошо, отлично. А вы знаете, у меня наоборот всегда. У меня первый принцип, как текст, его не дастся. Ну, сейчас, я понимаю, ну, ребят, у всех есть разные программы. Сейчас мы об этом поговорим. Психологи, типа... Щит поставь, стекло поставь. У кого какие образы? Это смотри, смотри, еще раз. Делай принципы, живой не дамся. Понимаешь, смотри, наверное, если на тебя нападает насильник, наверное, программа полезная. Но если перед тобой твой ребенок, думают так себе. Ребят, подождите, бывает ли так, что милые дети наступают в больное? Прямо вот... Нет, ну хорошо, вот я сейчас проснул. Давайте, есть идея, да-да, есть идея про четыре мотива дурацкого поведения, что типа любое поведение чем-то полезно. Это может за этим стоять привлечение внимания, страх неудачи, борьба за власть и месть. И вот месть – это делать больно другому человеку, даже родному и близкому. И они это делают не потому, что они злые, а потому что с их точки зрения вы когда-то сделали больно им. И это может быть не совпадать с реальностью. Может быть, ты просто улыбнулся, вот, не совпало с тем, что он там ни тогда, ни туда, и все. Но он это так воспринял. И он, я признаю его право на это. Я признаю, что он в этот момент может взять и отыграть. И если у меня есть программа «Живо не дамся», то в этот момент вот стоит передо мной ребенок, там, аж 5 лет, а я тут прям терминатор такой, и прям вот, и у меня такая прям, знаешь, там взять огнемет и все расстрелять. Ребят, я признаю его право проверять мир на прочность. Но потому что если базовый навык, который нужно воспитать в современном обществе, самостоятельность, кто согласен? Конечно. Теперь самостоятельность это не. Я часто спрашиваю родителей, что такое самостоятельность. Они говорят, ну как он самостоятельно ходит в школу, управляет постель. Я говорю, а можно допустить, что самостоятельность это не ходит в школу? Вы точно психолог. Психолог хороший мне научит. Ой, Михалыч хороший мне научит. Вот, смотрите, ребята, то есть вернемся. Что я как раз про то, чтобы вернуть управление себе, чтобы включить адекватность. Конфликты есть и будут. И моя задача научить ребенка решать конфликты. Например, я считаю, что дружба – это полигон построения близких отношений. Как ребенок дружит, что он считает дружбой, как он выбирает друзей. Он также, с моей точки зрения, будет выбирать жену или мужа. И вот там типа конфеты поделился не друг. Я говорю, слышь, ребенок, тебе какие-то странные программы про дружбу. Я сейчас предлагаю сейчас, все, кто хочет, я поговорю после, отвечу на все вопросы и даже психотерапевт. Хорошо? Прости. Хорошо. Вот. Смотрите, давайте, сейчас, четвертый шаг. Замечай новое. Нужно искать, что меняется. Ну, то есть выдохнул ярость. Ну, может быть, прийти тоска после ярости. Выдохни. А может прийти уже нежность. А может быть, иногда прийти тишина. А может быть, прийти спокойствие. И это важно заметить. Согласны? Если у тебя только что была программа «Мочи всех», то, возможно, сейчас уже другая программа. И если она будет маленькой, и при этом хорошее надо направить в тело. Прям представь, что вот это вот это спокойствие или эта нежность, ты прям справляешься, что каждая клеточка твоего тела пропитывается этим. И прояви это в теле. Уже, наверное, вряд ли будут сжатые зубы, если нежность, да? Как-то по-другому. Смотрите, еще очень важно благодарность как ритуал. И седьмое – это отпусти. И это тоже ритуал. Понять, простите. И это прощение. Благодарность и отпускание – это и есть прощение. Откуда вы это взяли? Это очень логическая карта. А? Это мудрость вот такая. Логическая карта, только сокращенная. Типа в шутку, но не шутка, это правильно. Он же об этом. Там есть строки такие. Ну, смотри, значит, мы с тобой одной крови. Из одного... Из одного источника пьем. Нет, слушай, еще, Не было такой речи от вас, что если в долг дал деньги, то подавляет свою энергетику, и человек, который должен, ему могут... Тот, кто дал деньги, тому могут пожелать подсознательный зла. Слушай, мне родитель говорил, что... Смотри, давай, я предлагаю... Дело такое практиковалось в России в 19 веке в дворянском обществе. Пятерым одолжил, а у двоих сам одолжил. И так была порука. И было слово чести до этого. Ребята, практиковалось в обществе, сейчас это забыто. Класс. И вернемся к чести, вернемся к смыслам. Одним из еще из идей, которые прямо при решении конфликтов. Давайте вот эти две вещи про благодарность и отпускание. Понятно? Созданьте какие-то ритуалы. Вы придумайте какой-нибудь. Я молодец. Выдохнул. Кто в детстве вот так мирился? Да, вот кто в детстве так делал? Вот так делал. Теперь, слушай, смотри, опять же, мы долго не делали, ребят. Вот я помню. Мы с мальчишками, это наш там типа, и он такой, слушай, давай вместе, давай. И мы прям так, это же ритуал, это же некое действие. Любое действие. Конечно, которое имеет смысл. Все. Класс, ребят, и главное завершенности. Когда ты смотришь страшный фильм, там есть конец, ты можешь сказать, можно заняться другими делами. Пока не закончился, пока не вот это все. Здесь еще вот, это услышали? Ребят, это вот основа, это технология, ребят, технология. Оно мне сильно помогает. Теперь я еще, поскольку здесь прям практика, про смыслы, я еще про то, как принимать решения. Я же программист. И мне помогает идея сильно, что внутри меня есть 5 центров принятия решений. Что не только голова. Если бы там был один центр принятия решений, то было бы сильно проще. Можно оптимизировать процесс под определенный процессор. А когда их много, кто замечал, что иногда, конфликт, и прям непонятно, как его решать. И то ли то, то ли это. И все вот это вот. Бывают такие состояния. Вот конфликты неопределенности такой, да. Строго убивать. Я знаю, что ты. Смотрите, ребят. Знаете, большой палец про голову, голова про логику, про выгоду. Голова нам нужна, чтобы предупреждать про опасности. И поэтому голова отпущена на самотек, но голову нельзя отключить сознание, да? Оно будет собирать фигню, опасности. Оно будет сомневаться во всем. Кто смотрел прекрасный фильм «Облачный атлас»? И там в конце, помнишь, когда он лезет по скале, он такой голос внутри, она тебя использует, она хочет тебе всякую фигню. И кто замечал, что это внутренний голос про родных и близких, он как нашептывает тогда это все. Ребят, один из принципов, если мы говорим про решение конфликтов, иди из света в свет, То есть научись сам находиться в свете. Это прям принцип ноосферного образования. В высшем потенциале. И видеть в человеке, с которым ты конфликтуешь, высший потенциал. Да, он сейчас накосячил, да, он сейчас, но ты видишь в нем ту возможность, то прекрасное, каким он может стать. Больше шансов, что мы найдем точку решения. Вот. Ну хорошо, опять же, если говорить там про Чурина, третий может быть Бог, да? Как некая устремленность куда-то, там, высшие ценности. Вот. И смотрите, опять же, голова, она пытается локальность растянуть на глобальность. Она использует всегда, никогда, все, ничего. Согласны, что это мешает решению конфликта? Да? Ну, иногда обобщение мешает. Обобщение, иногда она... Вот оно помогает? Не помогает. Вот, вот мы... Одна семья. Смотри, ну, вот это... Не буду сейчас спорить, но там есть больше провокаций. Скажите, пожалуйста, какие слова? Это никогда, да? Ну, это вот, ребят, он пытается любую локальность... Ребят, нам проще решить текущий конфликт. А кто замечал, что частенько в конфликте мы начинаем подгребать со всех сторон? А еще вот тогда, а еще вот помнишь? Ну вот какая проблема. Если сейчас тебя поспорю, ты возьмешь и обобщишь. Да вы все мужики такие. Ну, ну это зло. И это вот... Я его очень люблю. Да. Вот, давай дальше, вот просто время здесь так мало. Нет, почему? 17. Не мне подошли, шепнули. Здесь будет неусло, я сейчас объясню. Давай это здесь. Ладно, хорошо. Нет, здесь будет два круга стола. Сейчас я расскажу. Вот. Ок. Теперь смотрите, и кто замечал, что в момент опасности голова прячется? И, кстати, голова не присутствует в настоящем, она то в прошлом, то в будущем. Оно то анализирует, то моделирует. Вот. Есть прекрасный фильм «Мирный воин», который прям... И там это прекрасно тоже показано. Вот. И в голове весь саботаж. И в голове все страхи, все искажения. И, кстати, вот это вот не понять. Ну, кто замечал, что в конфликте подачка, не беручка, ты меня не понимаешь. Что как только у тебя кончаются аргументы, такой вот... Но чтобы понять, нужно иметь весь багаж знаний и опыта, который у тебя. Это не передается. У ребенка другая точка зрения, другой опыт. А, наверное, не берется. А, ну, почему, опять же, ребят, вернемся, что ребенку нужно провоцировать, нужно изучать мир. Он не должен все брать на веру. Ну, он какие-то вещи. Так, я просто к тому, что голова частенько против нас, признаем? Ну, кстати, опять же, я работаю, бывают там дети с искаженным пищевым поведением, типа, она весит там 38 килограмм, вот, но ее голова говорит, что она же толстая. Ее не убедить, она готова умереть, лишь бы быть правой. Вот, теперь указательный палец. Показывает, куда болит, куда бежать, это про сердце. Чувства, эмоции. Согласны? Смотри, нельзя решать логические, эмоциональные задачи, эмоционально-логические. Это разные совершенно центры принятия решений. И очень часто в конфликте нам больно, переживаем, а говорим про логику. Если я говорю, я признаю, там часто как раз логика и заканчивается. Все нормально. Твоя точка зрения, моя точка зрения. Мы по-разному смотрим. И сердце, оно про настоящее. И если мы говорим про решение конфликтов, самое коварное, и это, к сожалению, я чаще видел у женщин, чем у мужчин, хотя у них тоже бывает, они страшилки заворачивают в оберточку чувства. Я чувствую, ты мне изменяешь. Это страх, завернутый в чувство. Но теперь, получается, фраза «ты мне изменяешь» для человека стала реальностью, как будто бы то, что сейчас зима, понимаете? И он прям занимается самопроклятием. Поэтому то, что человек чувствует, и то, что он думает, важно разделять. Услышали? Потому что если все это в одну кучу, не решение задач. А на чувства, если мы начнем мерить переживания там, гнева на троечку, там, усталости на пятерочку, там, ужаса на восьмерочку, профиль получается, есть всегда телесная программа. Ну, кто прям признает, что тело всегда реагирует? Конечно. И теперь у нас есть три подхода. есть активные – кричать, бежать, орать, убивать, драться, напрягаться. Смотри, активные. Есть барьерные – цепляться, дружить, тошнить. То есть то, что как бы вот у нас прямо про барьер. А есть пассивные – сдаться, покориться, онеметь, замереть. Это, кстати, передается по наследству. Это прям как коды тела, ну, крови. И если я в момент опасности начинаю подпрыгивать и действовать, есть такие дети, которые... Ну, кто таких видел прям? Ну, кто он за машиной едет, что он там, он переходит, ему бикнул, он так и встал. Да, ребят, и это глупо говорить. Это быстрее, чем голова, это его тело. Да. Потому что где-то, когда-то его предка спасло то, что ему стало страшно, он притворился дохлым, и это спасло его. И теперь, когда ему страшно, он спасается. И если мы говорим про там, психотерапию, про решение конфликтов, про навыки, надо, чтобы они были на уровне тела. Слышали? Чтобы тело научилось действовать по-другому. И когда я вам предлагаю вдохнуть и поменять что-то в теле, вы как раз меняете телесную программу. Теперь, смотрите еще. Никогда не задумывались, почему пальчик оказался безымянным? Почему наши великие предки имя ему забыли дать? Почему колечко на него одеваем? А этот центр под названием «Уникальность, построенная на сексуальности». И колечко одеваем, чтобы показать, что моя сексуальность ограничена. Но кто согласен? Это про уникальность. Но кто согласен, что когда ты находишься в отношениях, тебе важно быть уникальной девочкой для уникального мальчика? И наоборот. И сомнения в этой уникальности вызывают кучу травматики. И кто прям признает, что есть такой выпендреж у подростков, когда они перед противоположным полом начинают совершать какие-то безумные поступки, которые нелогичны, травматичны. Ну, еще раз, ребят, это про то, чтобы проявиться. Теперь, и это прям как центр принятия решений, согласны? Что есть что-то в тебе, которое с этой точки зрения тоже смотрит. И мизинчик как духовность. Голос тихий, но очень важный. Кстати, я читал, что если ампутировать мизинец, сила кисти падает на 60%. Про духовность. А? Ну, я считаю, что сердце... Ну, сейчас я предлагаю, сейчас вот не про это. Смотрите, выгода и духовность разнонаправленные вектора. Теперь вы согласны, что если сердце, голова сюда, тело туда, то вот получается какая-то травматика, что-то будет страдать. Теперь каждый из центров обладает правом вето, то есть типа он может запретить. Ну, бывает так, идешь, и голова такой, сейчас придем, мы будем учиться. Английский. Тело, ну ты учись, а я посплю. И все. Да, я поем, да. Вот. Теперь я прям про решение конфликтов. О том, как важно научиться согласовываться. То есть делать так, чтобы все центры, ну, как бы были согласны. Тогда, с моей точки зрения, это я. Ну, потому что фраза, вот, кто же я, как это с собой, кто ты? Ну, потому что с этой точки зрения одно, с этой точки зрения другое. Согласны? И только когда они вместе, мы можем что-то делать. Да, а кулак – это когда я игнорирую все, сжимаю, и неважно уже как. И тогда у нас есть возможность быть в контакте. Вот если прямо сейчас про решение конфликтов и про наши северные подходы. Это умение быть с человеком вместе. И для нас вместе одно из базовых, ну прям, потребностей, что ли. Ну да, жизненная необходимость, что мы привыкли, и частенько это вместе важнее, чем, да, уникальность. Но при этом надо признавать эту уникальность. И это о том, как научиться танцевать, как научиться признавать, опять же, вот там подростки как триггер. Я считаю, что подростки – это девайс взросления родителя. Пока ты не научился общаться с подростками, ты не стал взрослым. Ты еще пока не доделанный взрослый. Ну, кстати, опять же, есть тесты на психологический возраст, и средний возраст 12 лет людей, проходящих этот тест. Что многие взрослые находятся там в раннем подростковом периоде и ведут себя как подростки. Маша, они не повзрослели. И взрослость – это на самом деле разрешить себе быть разным. И ребенком, и родителям, и подросткам. Взрослый – это тот, кто умеет танцевать, кто разрешает себе. И тогда он может быть в контакте. Услышали? И задача быть вместе. Прям поставь перед собой. Поругаться мы найдем. Мы найдем повод, по поводу чего разделиться. Мужчины, женщины, там, пожилые, молодые, там, понимаете, москвичи, там, минчане. Но если мы хотим разрешать конфликт, то это не о том, как там, да, а о том, как быть вместе, как помириться, то есть находиться в состоянии мира. И спасибо, что вам. Еще я очень хочу сказать, что очень часто помогает решение конфликтов, ну, прям в целом, когда я разделил табу и правила и признал важность нарушения правил. Но мне только важно разрешить, ну, чтобы человек маркировал, признавал нарушение через телесный маркер себя за ухо. И мне нет необходимости всякий раз дергать, я могу так чич. И уже раз, и как-то все это... и получается, что у нас соборность, совместность, ну, как бы гораздо проще выстраивается. Вот. Я понимаю, что впихнуть все невозможно. Я готов ответить на вопросы. Да. Пару минут на вопросы, и мы будем заканчивать. Да, пожалуйста. Да, вы мне тогда... Давай. В общем, девочка 14 лет. Ага. Ну, и девочка хорошо учится, где-то 8-8, 5-8. И? Но она считает, что вокруг все дебилы. А то, что и я пыталась объяснить, что не видим проекции, работают, это все не так и действует. Она вот решала... Вроде бы дружит, потом пытается манипулировать, а в итоге все дебилы разворачиваются и уходят. И вот как-то вот под такой вот момент. И? Ну вот мама не видит решения. Мама это ты? Не, у меня уже 33-31 дети, вот с моим, дети уже выросли. Не, ну подожди, у меня... Это мои подруги. Мне 58. Ну, 54. Ну, и моему там сыну только 10. Ну, я все делаю быстро. Хорошо. Смотри, психологам она не верит, психологам не идет. Какой-то ну и? Неудачному. И? Вот что вот маме? Как вот... Смотри, ты сейчас понимаешь сложность системы. Смотри, ты хочешь, чтобы я тебе дал какой-то очень быстрый ответ, и все, чтобы ты сказала маме, чтобы мама как-то повлияла на ребенка, чтобы произошло то, что ты хочешь, чтобы ты хочешь, как поменялось. Ты видишь некую сложность? Ребят, мой телефон, хочешь там визитку? Позвонишь, решим. Ребят, на самом деле есть... Техники возврата управления, но есть психологические методики, которые позволяют решать сложные задачи очень быстро, выглядит как магия. Ну, так-то даже первый шаг, о котором говорил Роберт, ну, с мамой, с дочкой поговорить, она же чего-то, когда считает всех дебилами, чего-то хорошего хочет. У нее есть какие-то меры. Ну, доказать себе, что... Ну, прям спроси, можно прям... Смотри, Марин, вот так вот, прям, пусть она пройдет по алгоритму, Марин, пусть по алгоритму. Марин, вот так же. Вот так. Типа, а что ты хочешь, малыш? Милая девочка, ты чего хочешь в отношениях? Ну, хочешь доказать, что все дебилы? Все дебилы, можно доказывать. Может, да не-не, подожди. Все дебилы, надо согласиться. Чего? Против-то? Зачем? Нет, надо не-не, смотри. Не, надо согласиться, что все дебилы. Я буду спрашивать, зачем? Осознанность. Давайте, я считаю, что одним из важных элементов счастья, ну, прямо сейчас, я хочу, чтобы дети были счастливы в реальном мире. И для этого важно научиться быть счастливым самостоятельно и дать ребенку контакт с реальным миром. И осознанность – это одна из базовых вещей. Согласны? Прекрасно. Теперь я прям буду задавать вопрос. А осознанность – это способность ответить на вопрос, для чего ты это делаешь, или как то, что ты делаешь сейчас, придет к тому результату, который ты рассчитываешь. Если честно, мне хочется самой это понять. Ну, отлично. Всегда это улыбаться до сути. Ну, прекрасно. Пока, давайте еще вопрос. Сейчас один еще. И потому что у нас время... Мне понравилось в своей мысли без колечка. Ага. Как они сочетаются с пирсингом? Ну, ты знаешь, можно поиграть. Можно посмотреть и поспрашивать. Вы это делаете для того, чтобы что? Он это не делает. У него нет пирсинга. Пирсинг на самом чувствительном скоплении нервов. Ребят, смотрите еще раз. Мне кажется, важно отделить табу и правила. Угу. Вот это очень важно. Потому что если мы... Вот смотрите, давайте и вот так. Почему это на логику? Ребят, еще раз. Вот, еще раз. Мы, ребят, мы не поймем, почему это в прошлое. А я всем задаю вопрос, зачем? Вот дети, вот если два ребенка пришли и рассказывают мне о беде, как только я задам вопрос, вы почему подрались, значит, это будут две истории с завываниями. Я задаю, вы для чего подрались, милые дети? Нет, вот, попробуй. Вместо прочего они частенько говорят, Роберт, все понятно, все хорошо, все. Еще один вопрос. Давай еще вопрос. Позвольте. Последний. Длинный вопрос, вы коротко ответите. Я врач сам, и другу вот написал этот лечебный стих, он язвенник. Ага. Вопрос, правильно ли я ему рецепт поставил. Не обижай, не жги упреком, оставь язвительность свою. Пойми меня, не уроком, залечишь язву тем своим. Не могут люди все как боги, твои все мысли прочитай. У всех людей свои пороги. Не могут все, как ты, летать в мечтах и жизни, как скоротечной. Ты обогнал своих друзей, но перед истиной вечной, кто опоздал, не ротозень, просто ему своя дорога, и тем он выбирает сам. Для счастья просит он немного, и будет копошиться там, где предначертано судьбой, тебе помочь. Хоть пару дней, и он пожертвует собой частицей мечты своей. Не раз себя мы подводили, расслабься, друг мой, не грусти. Быть может, лихо отводили, прими, прости и отпусти. Не обижай, не жги упреком, оставь критику свою. А то уходишь ненароком. Вместо целебных слов люблю. Видишь, как замечательно. Ты... Можно спасибо. Даже на этом можешь... так... Пришли мне его, пожалуйста. Нам одной крови, да. Идет такой рецепт.